Сильвестр Цурчан наблюдал за ходом работ. Заплавленные туши соседнего линейного корабля отлеплялись дроиды, оставляя блестящие заплатки и наплывы аварийной пены на потемневшей броне гиганта. Часть эскадры Ордена Воссоединения собиралась покинуть систему К-3-26, оставив 4 сильно поврежденных боевых единицы. Ими сейчас занимались ремонтные службы. Буксиры переместили поврежденные корабли к 2 мобильным докам. Они прибыли в составе эскадры адмирала Услига. Сейчас в системе находилось 50 различных боевых кораблей и транспортов. Носители выпускали в пространство и принимали десятки инженерных судов. Шел процесс инвентаризации трофеев и ремонта. Командующий не обращал внимания на возню малых кораблей нивейцев вокруг захваченных истребителей Роя. Орден Воссоединения презрительно относился к технологиям нелюдей. Панели рубки отображали поступающую информацию. Главным образом состояние кораблей соединения и графики ремонта. Командующий благосклонно выслушал рапорты капитанов. Флагманы 3 линейных корабля готовились покинуть систему. «Сенсоры зафиксировали термоядерный взрыв», — доложил тактический офицер. «Линейный крейсер «Люпус» только что уничтожил остатки «Улья». «Да, включите их в нашу командную сеть», — вспомнил свое обещание Сильвестр Цурчан. «Выдвигаемся через 4 часа. Я отправлял запрос по этому нивейцу. Есть что-нибудь?» «Ответ получен. Ничего особенного. Планета Грязь, гражданин 5-го ранга, глава крошечной корпорации». Связист еле заметно повел плечами. «Есть отметка о сотрудничестве от Сильвестра Вульфара». «Вот даже как! Глава регионального отделения Ордена!» Удивленно пробормотал командующий. «Планета Грязь? Что-то не припомню такой». «Думаю, это где-то в окраинных мирах», — предположил офицер, презрительно скривившись. «Дикари. Только они могут додуматься медленно поджаривать нелюдей соплами ходовых двигателей». «Так или иначе, они оказали нам услугу», — поднял руку командующий. «Да что там говорить? Кластер прогнозировал полный разгром. Собственно, благодаря этому гражданскому мы сохранили Митхель. Жуки так и не успели его добить». «Слышал, что капитан Вирик собирается предложить младшую дочь этому дикарю. Все-таки долг крови. Он спас жизнь ему и 42 людям экипажа», — вставил связист, активировав проектор. «А вот, кстати, и она». Сильвестр несколько секунд разглядывал голограмму девочки в традиционном для мира Йола брачном наряде. Полупрозрачные накидки и черном обруче на лысой голове, украшенные золотистыми изображениями. «Достойный выбор», — причмокнув тонкими губами, сказал Цурчан. «Отдал распоряжение. У них будет приоритетный доступ к ремонтной платформе. Может быть, даже подкину им еще кое-что из моих личных запасов. Орден всегда отдает долги».